На каком языке говорили Адам и Ева? Признаем мы дарвинизм и эволюцию или не признаем, а ученые все продолжают искать Адама и Еву. Разумеется, не тех, что были изгнаны из земного рая, а настоящих первых мужчин и женщин на нашей планете. От человекообразных обезьян их отличала не только иная физическая структура, но и прежде всего способность говорить. Даже в международных академических кругах некоторые считают Виталия Шеварошкина сумасшедшим, другие ограничиваются тем, что называют его мечтателем. Все сходятся на том, что он утопист. В чем же вина этого русского лингвиста, ставшего натурализовавшимся американцем? В том, что он посвятил свою научную жизнь совершенно безнадежному делу. Насколько безнадежному, лучше других объясняет сам Шеварошкин. Препятствия здесь представляются непреодолимыми, почва зыбкой, а путь поиска по меньшей мере неопределенным. Он ищет утраченный язык, который называют праматерью языков, то есть доисторический язык, давший начало всем языкам мира, язык, на котором говорил первый Homo sapiens, появившийся на Земле, как утверждают палеобиологи, около 100 000 лет назад.